Не будем говорить об этом, пожалуйста. Пойдемте лучше посмотрим. Это нечто вроде большого естественного колодца, очень впечатляющее зрелище. Мои предки когда-то бросали туда людей, принесенных в жертву богам, не забывая предварительно украсить драгоценностями. Не такая уж плохая смерть. 8 миллионов карибских сосен? Что еще он придумал? Сатинья затерзала новая загадка. Вернувшись в Нью-Йорк, он тут же погрузился, хотя и испытывал неловкость, в изучение материалов, касающихся более 1250 уже зарегистрированных компаний. Все без исключения принадлежали, разумеется, к Лимроду. Компьютер 1965 года был далеко не совершенен, но все же достаточно хорош для того, чтобы подтвердить. В его памяти нет никаких следов сделки, касающейся карибских сосен. Сатиньяс включил другую программу — «Деревья» и узнал или вспомнил, благодаря компьютеру, что Климрад имел очень большую долю участия в лесной промышленности Норвегии, Швеции и особенно Финляндии. Одна из канадских компаний совместно с совершенно неизвестной аргентинской фирмой, во всяком случае неизвестной Сатиньязу, заключила крупнейшие договора с Советским Союзом во времена Хрущева. Эти договора, без особого труда, заслуга Поля Субиза, были продлены на следующий год, в 1964, уже после отставки Хрущева. И на этот раз речь шла о лесе. Оба этих одинаковых досье, касающихся сделки, были переданы ему, Сатиньязу, с одной стороны, Субизом, а с другой — Черным Псом, швейцарцем, в соответствии с двойной системой контроля, введенной РЭБом. Но это не все. Некая франко-итальянская компания 4 года назад уступила 51% своих акций типично климродовской фирме, находящийся в Панаме. Сатиньяс, чем дальше, тем больше заинтригованный, продолжил поиски. И вдруг выскочило имя человека, о котором он практически ничего не знал — Хайме Рохас. Рохас оказался управляющим аргентинской компанией, которая сотрудничала с русскими. Он был также юридическим и финансовым советником той панамской компании, которая проявляла интерес к лесам Черной Африки. И все тот же Рохас в Канаде подписал добрый десяток договоров. По всем признакам, он был из приближенных короля. Только в его случае не существовало никакой папки с надписью «Строго конфиденциально передать в собственные руки», а тем более пресловутого досье с пометкой «Особое», сделанной красными чернилами. В принципе, это означало, что данный персонаж играл очень незначительную роль. Но противоречие было очевидным. И поскольку я не могу поверить, что РЭБ допустил ошибку или забыл что-то, в опустевших кабинетах он всегда дожидался, пока останется один, чтобы заняться своими розысками, и потом на них ушло несколько недель, Сатиньяс снова и снова бросался на штурм загадки. Стал собирать все сведения о Хайме Рохасе. Его имя всплыло еще 14 раз, то есть среди данных о 14 различных компаниях. Этот Рохас много разъезжал. Помимо СССР, бывал в Скандинавии и Африке, появлялся в Индонезии, Индокитае и Китае, принимал также участие в проведении важных операций в Южной Америке, в частности, в Венесуэле. В большинстве случаев его вмешательство в той или иной мере касалось сельского хозяйства, лесоводческой сферы. Но дважды он сыграл определенную роль в довольно запутанной сделке, связанной с фарфоровой глиной, и в выкупе целого ряда бумажных фабрик во Франции. Его путь очень часто перекрещивался с маршрутами